Глава 6. Это утро встретило меня не очень приветливо. Особенно удручало осознание того, что спокойной и сытой жизни в доме Марфы Спиридоновны пришел конец. Она, да и я сам, не захотим продолжать наше соседство. Будильником послужили сменяющиеся городовые. Тот, кто отправлялся домой, смотрел на меня хмуро. Ему хоть по уложению и не дозволялось спать на дежурстве, но наверняка диванчик был продавлен не просто так. Так что моя персона на этом самом диванчике не могла радовать дежурных по определению. Ничего. Благодаря предприимчивости казака мне есть чем расплатиться за ту же гостиницу. Кстати, нужно нормально поблагодарить своего спасителя. Первым делом я расспросил о казаках у Лехи, который примчался ни свет ни заря, явно услышав о ночном происшествии. Начал он, конечно, с вопросов, но, получив лишь скупые объяснения, вынужден был делиться полезной для меня информацией. Моего спасителя звали Евсей Петрович Волканов. Знаковое, скажу я вам, имечко. Чин он имел старшего урядника. Два его помощника ходили в звании приказных казаков, и звали их Григорий и Демьян. Кто из них, кто, разберусь позже. Леха лишь уточнил, что у Григория имеются усы. Вторым посетителем был доктор, который выглядел совсем уж хрестоматийно. Круглые очки, чуть взъерошенные волосы и бородка клинышком на лице с тонкими аристократическими чертами. Говорил он с ярко выраженным эстонским акцентом. Ян Нигульсович Вяльпы осмотрел меня и, не найдя серьезных повреждений, выдал пакетики с порошками, которые, по его словам, способны восстановить мое душевное равновесие. Перед его уходом я сумел получить разрешение осмотреть тело нападавшего на меня убийцы, правда, доктор при этом был удивлен и слегка раздражен. И только через час, когда я перебрался в кабинет, дав под запись Лехе показания, и уже начал думать, что делать с помятым мундиром, ко мне подошел третий посетитель. Именно подошел, хотя и мог вызвать к своему столу. Леха верно прочитал выражение лица начальника и тихо смылся, промямлив что-то о необходимости посетить архив. «Игнат Дормидонтович», — обратился ко мне следователь, встав перед моим столом. Мне тоже пришлось вскочить на ноги. «Я должен принести вам свои извинения». «Ну что вы, не перебивайте». Чуть качнув головой, остановил меня Бренников. «Я не поверил вам, как того требовал мой долг и позволил чувству личной привязанности повлиять на мои служебные обязанности. В итоге это едва не стоило вам жизни». «Дмитрий Иванович, все же удалось мне вставить свои 5 копеек, потому что было видно, как тяжело давались слова покаяния потрепанному жизнью офицеру. Я прекрасно вижу, что мне здесь вообще никто не верит, что бы там ни писалось в уложениях и служебных записках». Если бы не годы в училище, мне и самому все это показалось бы бредом душевнобольного. К тому же, как мне кажется, именно вам я обязан появлением под окнами моего дома одного очень резвого урядника. А значит, несмотря ни на что, вы мне все-таки поверили». Дмитрий Иванович хмыкнул, чем подтвердил мою догадку. Момент неловкости был пройден, и к моему облегчению начальник вернул на лицо строгую мину. «В таком случае мне остается только отметить ваше достойное поведение перед лицом опасности». «Видели бы вы мою физиономию перед лицом этой самой опасности?» Позволил я себе шутку, но тут же вытянулся по стойке спиной и рявкнул. «Рад стараться!» «Хорошо». Лишь уголками губ отреагировал на мою шутку Бренников. «Думаю, после обеда вы можете быть свободны. Вам еще нужно подыскать себе жилье. В старое возвращаться не стоит». «Вы располагаете свободными средствами?» «Пока не бедствую», — уклончиво ответил я. «Хорошо. Советую первое время пожить в гостинице и поговорите с Иваном Митрофановичем, вашим околоточным. Он поможет подобрать недорогую квартиру. Только сообщите Алексею место, где вы будете находиться до конца дня». Нервная встряска недавних приключений начала растворяться в тихом болоте провинциальной жизни. Так что в середине дня мне начало казаться, будто все происшедшее ночью мне попросту приснилось, и дергающий простыню домовой, и дерущиеся оборотни. Только лежащие в планшетке золотые монеты говорили об обратном. Если честно, я не знал, куда себя деть после обеда. В библиотеку идти не хотелось, как и заниматься переездом на новое место жительства. Так что с радостью встретил появление нашего рыжего еврея. Беспокойство Давида лишний раз показало, насколько он заинтересовался нашим совместным бизнес-проектом, хотя он старался скрывать свои истинные чувства. Дава был весел и предложил отметить мое счастливое спасение вечером в кабаке. Глянув на позеленевшее лицо Лехи, я выдвинул встречное предложение вместе пообедать и, как оказалось, был прав. Когда мы уже утолили первый голод, Давид перешел к делу. «Я успел посетить твоего инженера», — сказал Дава, с которым мы на прошлом банкете успели выпить на брудершафт. «Действительно не совсем пропащий тип, и ты сумел его растормошить. Только наивный до изумления. Пришлось запретить ему что-то делать в железнодорожной мастерской. Так что я снял каретный сарай и договорился с мастером. В мастерской он станет делать отдельные детали, а собирать все это мы будем в сарае». Хват согласился и пообещал уже к вечеру попробовать сделать какой-то усиленный рукав. С железом пока проблемы. Главный инженер явно что-то пронюхал, так что мастеру придется все делать с оглядкой. Да уж, разошелся мой новый партнер. Вон даже Леха растопырил уши и удивленно пытается понять, о чем это мы говорим. Пришлось делиться информацией и брать с него обещание молчать. Хорошо, хоть парень имел совесть и не стал примазываться к общему проекту, хотя поучаствовать ему явно хотелось. С подбором гостиницы Дава тоже помог, показав парочку вполне достойных. А вот с долгосрочным жильем вышла осечка. Давид смущенно сказал, что на постой меня вряд ли кто-то пустит, особенно когда узнают о ночном нападении. Народ в Топинске рассудительный и даже пугливый. Сказывается жизнь рядом с не самым спокойным местом в империи, хотя, по словам того же Давы, после появления здесь энергетического завода стало намного спокойнее. Точнее, после появления в городе служащих 7-го отделения отдельного жандармского корпуса, спецов по контролю использования энергетических ресурсов, а также деятельности ведунов, ведьмаков и энергетических сущностей. Еще когда читал в библиотеке о корпусе, меня смутило упоминание этих таинственных сущностей. После ночного приключения вопросы отпали сами собой. В общем, подселять меня к себе никто не захочет. И сдать дом, с которым может случиться все что угодно, тоже. Остается покупка жилья. Но с этим вопросом уже к упомянутому начальникам околоточному. Распрощавшись с Давой, я нанял извозчика и отправился за своими пожитками. Хозяйки дома не было, так что я быстро собрал вещи и двинулся на выход с 2 чемоданами в руках. И все же одна мысль заставила меня задержаться. Не знаю, как обращаться правильно, но благодарствую за помощь, добрый хозяин дома. Поклонился я на пороге комнаты. В углу за комодом что-то зашуршало. Может, мыши? Не дождавшись более внятной реакции, я покинул гостеприимный дом, по которому еще буду скучать и вспоминать с теплотой. В рекомендованной Давой гостинице меня встретили вежливо, но без особого восторга. Слухи наверняка успели разойтись по городу. Самый дешевый номер комфортом не впечатлял. Удобство на этаже, серьезно помыться можно только в гостиничной бане. В самой комнатке имелся тазик на специальном стульчике и кувшин с водой. Стол с керосиновой лампой, сетчатая металлическая кровать, нечто среднее между тумбочкой и шкафом. Ну вот и весь интерьер. За эту роскошь 50 копеек в сутки чистыми, без кормежки. Не так уж много, но все равно душу не греет. И дело даже не в том, что скромно и накладно, просто уныло и неуютно. Еще заселяясь, позвонил из холла Лехе и сообщил, где находится гостиница, а когда через полчаса вышел на улицу, заметил сидящего внизу казака. Судя по отсутствию усов, это Демьян. Был он среднего роста, с легкой претензией на полноту и кажущейся медлительностью. При этом я ни на минуту не обманывался. От казака буквально веяло опасностью, и его молчаливость лишь усиливала это ощущение. Интересно, он тоже оборотень? Или в их тройке только урядника угораздило? А может, и не угораздило. Может, он родился таким? Вопросы начали наслаиваться друг на друга, и ответы можно было найти только в библиотеке. Точнее, пока лишь этот источник знаний был открыт для меня. Но в библиотеку идти не хотелось, особенно после очного знакомства с папашкой библиотекарши. Впрочем, есть еще один вариант. Не зря же я набивался в гости к Яну Нигульсовичу. Если ничего не путаю, работает он в городской больнице, куда и свозят тела всех ушедших в мир иной, вне зависимости от причин этого самого ухода. Судя по тому, что, увидев меня, Демьян отвернулся к окну, в его обязанности входило лишь негласное сопровождение. С другой стороны, спасибо и за это, ведь Дмитрий Иванович мог запереть меня в управе под охраной дежурных городовых где-нибудь в камере. Со стороны это выглядело наверняка комично. Я быстрым шагом иду по улице, а за моей спиной ленивой поступью бредет лошадь со скучающим казаком в седле. Таким образом, мы и добрались до клиники. Вид у медицинского заведения, как и у всего в этом городе, был диковинным для моего взгляда, при этом вполне знакомым по историческим фильмам. По лестнице крыльца с колоннами туда-сюда неспешно ходили женщины и девушки в серых платьях, белых косынках и белых же передниках с красными крестами на груди. По причине похолодания они носили для оперативности наброшенные на плечи шубки и пальто. Порой сестры милосердия помогали гулявшим по парку больным в полосатых толстых халатах поверх серых пижам. Куривший у входа дворник с поклоном указал мне дорогу к кабинету доктора. Демьян остался у парковых ворот с целью отстраненно понаблюдать за хохочущими сестричками. Делать какие-то попытки пофлиртовать ему явно было лень. Мне повезло. Ян Нигульсович был свободен и даже в неплохом настроении, поэтому он согласился провести для меня маленькую экскурсию в морге. Не скажу, что меня привлекало такое развлечение, но любопытство не давало покоя, как и здравый смысл. Чем больше буду знать о врагах, тем целее останусь. Доктор театрально сдернул простыню, предоставляя мне возможность осмотреть тело моего несостоявшегося убийцы. Незадача. Я прекрасно помню, как Евсей рвал своими когтями тело ныне покойного. А сейчас на трупе только застарелые шрамы. Единственное выглядевшее свежим ранение — это рана на груди. Выделялась почерневшая зона с узкой щелью в середине, словно туда ребром вошла монета. Еще немаловажный вопрос — куда девалась обычная дробь? «Ну что, удивлены?» — своеобразно растягивая слова, спросил доктор с явной поддевкой. «Немного. Я тоже был удивлен, когда прочитал ваши показания». В ответ я лишь пожал плечами. Тогда доктор зашел с другой стороны. «Это случаем не ваше?» Протянул он мне металлический лоток с изрядно помятым пятаком. «Мое». Не стал я таиться, но монетку брать не спешил. «Берите на память обои с оборотнем». Увидев, как я поднял брови, доктор с усмешкой добавил. «Я не глуп и многое замечаю. На теле чудесным образом зажили все раны, кроме той, в которой торчала серебряная монета. Я сам умею с помощью энергетических шаров заживлять раны, но не так быстро». «Очень интересно, что за шары? Но спрашивать об этом не буду, потому что доктор говорил о них как о чем-то простом и обыденном». «Он умер от ранения монетой?» «Нет, ему свернули шею. Силен оказался ваш урядник». «А еще я видел на стенах вашей комнаты интересные следы от звериных когтей. Ведь там дрались два оборотня». «Понятия не имею, о чем вы говорите». «Вот так всегда», — грустно вздохнул доктор. «Сплошные тайны. Следов достаточно, но вскрытие ничего дать не может. Так что и я в отчете вынужден писать лишь половину правды». «Так, не понял. Что значит вскрытие ничего странного не показывает? А откуда появляются когти, клыки, шерсть и лишняя плоть, и куда они потом деваются? Я точно помню, что на полу в моей комнате после драки двух оборотней ничего экстраординарного не осталось. То, что это все не иллюзия, подтверждали глубокие борозды на стенах». Мое молчание Ян Нигульсович воспринял по-своему. «Если не хотите ничего говорить, я вас не задерживаю». «Монету возьмите, я ее продезинфицировал». Кивнул доктор на лоток, который оставил на краешке стола с телом. Ничего объяснять врачу я не стал. Мне бы кто объяснил. Так что оставалось лишь забрать монету, вежливо попрощаться и удалиться во свояси. Вид тела и воспоминания о вчерашнем вечере вернули мысли к вопросу о моей безопасности. Благодаря трофеям у меня появилась свобода маневра, так что пора посетить одно место для довооружения и удовлетворения низменных порывов, в смысле совершения мелочной мести. В оружейный магазин, как и в больницу, Демьян не пошел. «Чего изволитесь?» — отреагировал на появление посетителя зализанный продавец, а узнав меня, тут же скис. «Желаете вернуть пистоль?» «Почему же нет, конечно?» — изобразил я удивление. Хочу купить кое-что еще. По такой же цене у нас только эти пистоли, да и тех осталось немного. Давайте вернемся к стене с револьверами, раздраженно ответил я и сам пошел вперед. Появилось желание сказать ему что-то ехидное, но тут же пропало, мелко как-то. К тому же я чуть опростоволосился. Для вызова недоумения на ехидной морде этой сволочи нужно потратить как минимум пару сотен рублей. Так, теперь отключаем свое внимание от скалящегося продавца и смотрим на витрину. Револьверы по-прежнему дороговаты, да и слишком большие. Не очень-то хочется выставлять оружие на показ, да и стрелять из них нужно учиться. К тому же недавний опыт показал, что стычка, скорее всего, будет проходить на коротких дистанциях. Увы, из того, что можно носить скрытно, имелся лишь уже знакомый двуствольный пистолет, да и то его калибр не впечатлил. А что если... Любезный, повернул я голову к продавцу и ткнул пальцем в пистолет на витрине. А у вас случайно нет чего-то подобного, но калибром побольше? Есть, но там один ствол без нарезов. Стоит 20 рублей. Идеально. Уточнение продавца радость немного подпортило, но не очень. Показывайте. Пистолет нашелся сразу. Продавец достал его из ниши под тумбой витрины. Получив оружие в руки, я присмотрелся внимательнее. Вблизи мои восторги немного угасли. Оба ствола представляли собой одно целое с продольной канавкой между ними. Курок, хоть и не сильно, выпирал, но может быть проблемой при извлечении из кобуры. И вообще непонятно, как он работает. Мой косой взгляд на самый компактный из револьверов был тут же замечен продавцом. 55 рублей. Скотина такая. Так, нужно сдерживать свои порывы, а то веду себя как сопливый мальчишка, не сумевший на рубль купить полмира. Если продавец надеется на мое замешательство, то его ждет разочарование. Увы, не очень сильное. Опробовать оружие можно там же? Конечно. С показной угодливостью сказал этот скот и заорал, возможно, надеясь, что я вздрогну. Корней! В этот раз ответа не было, так что зло поджав губы, продавец подошел к стене основного прилавка. Затем подергал за какой-то шнурок. Старый солдат явился через пару минут. Чтобы не видеть наглой рожи, я осматривал другие экспонаты этой оружейной выставки. Интересно, почему тут не работает пресловутое сословное расслоение? Или все дело в моем слишком либеральном и неуверенном поведении? Может, дать наглецу в зубы? Но это так, пролетающие мимо мысли. Услышав перестук костыля и протеза, я направился навстречу старику, но продавец и тот не удержался. «Точно не желаете сдать пистоль?» «Зачем же?» — с показной небрежностью ответил я. «Он мне прекрасно послужил этой ночью. Один выстрел — один покойник. Теперь будет еще два, в смысле два выстрела в запасе». «Все, я отомщен». Продавец резко побледнел, понял, что я не вру. Еще одной наградой для меня стала довольная улыбка старого вояки. «Прошу, ваше благородие», — пригласил меня Корней широким жестом пройти на лестницу в подвал. «Говорите, исправно сработал наш старичок?» — спросил старик, когда мы спустились вниз. «Великолепно, особенно после того, как я пихнул в ствол серебряный пятак». «Веселая у вас была ночка, ваше благородие», — нахмурившись, изрек Корней. «Да уж, повеселился», — хмыкнул я. «Корней, как вас по-батюшке?» Старик удивленно поднял бровь, но все же ответил. «Василием моего батюшку нарекли». «Корней Васильевич, расскажите, как эта штука работает?» — попросил я, протягивая обновку. «Этот малыш хоть и не такой шустрый, как револьвер, но станет надежным и верным товарищем», — с улыбкой бережно принял пистолет мой инструктор. «А работает он так». Дальнейшее для меня стало неожиданностью. Старик просто нажал на маленький рычажок внизу и свернул стволы по часовой стрелке относительно рукояти. Теперь спарка стволов стала горизонтальной, открыв нашим взглядом отверстия казенной части по обеим сторонам от рукояти. Интересная конструкция. Не помню, было ли что-то подобное в моем родном мире. «Стволы разные», — продолжил свой рассказ Корней. «Один нарезной в 5 линий, а второй гладкий вообще в 6. При зарядке не ошибетесь, поворот идет только в одну сторону, и когда камеры открыты. Слева пуля, а справа картечь. Оставив свернутый на бекрень пистолет на столе, старик опять нырнул в свою бездонную каморку. Вернувшись с деревянной коробкой, он выудил из ячеек два разной толщины патрона и зарядил пистолет. Еще один поворот стволов уже без нажатия на рычажок, и малыш принял свой изначальный вид. «Попробуйте, ваше благородие!» Я опять выбрал ближайшую мишень и прицелился по полукруглой мушке в конце ствола. Кстати, снизу на втором стволе имелась еще одна. Бахнула не так сильно, как из моего старого пистоля, но тоже не слабо. А все не так безнадежно. Хоть и не в центре, но близко к нему образовалась круглая дырка. Окрыленный успехом, я уже самостоятельно провернул стволы на 180 градусов и выстрелил еще раз. Теперь дырки не получилось, зато где-то в районе груди изображения появилась россыпь свежих сколов. «Очень неплохо», — добродушно похвалил меня старый солдат. «Еще немного потренироваться, и станете отменным стрелком». Это он, конечно, загнул, но мысль интересная. «И где можно потренироваться?» «За городом есть армейское стрельбище. Ну, можете ходить и сюда», — правильно прочитав мою кислую мину, он с улыбкой добавил. «Есть вход в подвал прямо со двора. Я завсегда здесь, так что стук услышу». А насчет Егорки можете не беспокоиться. Он уже давно просит хорошей взбучки. Поговорю с хозяином, и он быстро собьет всю спесь с племеша. За запасом патронов к кому обращаться? Можете и ко мне, пожал плечами старик, ежели будут особые пожелания. Да, мне нужно 5 патронов с посеребренной пулей и 5 с такой же картечью. Завтра к обеду будут готовы. Выйдет на 4 рубля. Тогда дайте мне сегодня по 10 простых. И еще, вы знаете какого-нибудь умелого скорняка? Желаете особую сбрую? Да. Кивнул я и начал сначала на пальцах, а затем с помощью предоставленной Корнеем веревки объяснять принцип наплечной кобуры. Она будет мне нужна под гражданское платье, а в форме стану носить пистолет в планшетке или кармане шинели. Сообразительный оружейник все понял правильно и предложил свою помощь в размещении заказа. Договорившись встретиться с ним через 2 дня, я забрал пистолет, помещенный вместе с патронами и набором для чистки в деревянную коробку, а затем поднялся в главный зал магазина. Во взгляде продавца смешалось опасение и злость, но наглости в его поведении поубавилось. Он быстро выдал мне сдачи с 3 золотых 10-рублевиков и даже учтиво поклонился. Не особо стесняясь, я прямо на прилавке открыл кобуру, зарядил пистолет и сунул его в карман шинели. Дело шло к вечеру, и не желая опоздать, я нанял пролетку. Забросив коробку в гостиницу и узнав, не было ли звонка из управы, я направился в Дымный конец, район города, где располагались мастерские и где Дава снял так называемый каретный сарай. В отличие от других окраинных районов, постройки в Дымном в основном были не из дерева, а из кирпича, камня или же просто саманные. Судя по всему, на такой выбор строительных материалов повлияли городские требования пожарной безопасности. Нужный нам каретный сарай был сделан из грубо отесанных камней и особым благообразием не отличался. Я отпустил извозчика и вошел внутрь. В этот раз Демьян последовал за мной, явно ведомый своим любопытством. «Ничего секретного мы здесь делать не собирались», так что возражать смысла не было. Внутри уже дожидались моего приезда инженер, Дава и коренастый мастер, у которого я спрашивал, где искать хвата. Появление в пока еще выглядевшем неухоженном сарае Лехи вызвало у меня кривоватую улыбку. Боюсь, то, что здесь будет происходить, не оправдает его надежд. Борис с мастером подготовили почти все, чего я попросил, но ввиду узконаправленной специализации не очень понимали суть предстоящей работы. Впрочем, мужики они головастые и сориентировались быстро. Это меня порадовало, иначе пришлось бы самому пачкаться в жутко липучем составе из сока гивеи и энергетического реагента. Опять в голове всплыла мысль о резине и была усилием воли загнана обратно. На 2 деревянных козлах была закреплена 3-метровая труба. На нее Борис собственноручно нанес первый слой состава. Пока он отвердевал под воздействием воздуха и происходящих внутри алхимических реакций, мастер-железнодорожник под руководством по-прежнему не желающего пачкать мундир полицейского обматывал каучуковую основу длинной полосой мелкой рыбацкой сети. Была мысль скрепить витки между собой, но я от нее отмахнулся. Если первый блин окажется слишком комоватым, может, и внесем изменения. Затем был еще один слой каучука и сетчатой обмотки, теперь уже со спиралью тонкой стальной проволоки. В принципе, на этом все и закончилось. Леха был явно разочарован, как и Дава. Окончательного преобразования и отвердения состава мы прождали еще час, а затем дружно начали стягивать шланг с трубы. Шло плохо. С матами и подогреванием резины, на скорую руку сделанным факелом, мы все же справились. Изделие получилось неказистым, но мне важнее его состоятельность в плане проведения сжатого воздуха. Выдав мастеру довольно пространные указания по поводу металлических переходников, я величественно покинул сие собрание. На улице темнело, и казак начал проявлять нетерпеливое беспокойство. Дава подбросил нас с Лехой в центр, где и предложил переместиться в какой-нибудь кабак. Пришлось отказаться под одобрительное хмыканье казака. За весь день от Демьяна я не услышал даже слова. Лишь вот такие, наполненные смыслом звуки. И все же вечерние посиделки состоялись, правда, не в том составе, что я предполагал. В холле гостиницы нас ждал Евсей, небрежным жестом тут же отпустивший Демьяна во свояси. Похоже, именно он будет охранять мой покой ночью. Опасливо покосившись на оборотня, я все же решил переступить через собственные опасения и шагнул к креслу, в котором расположился урядник. «Добрый вечер, Евсей Петрович!» «Здравия желаю, ваш бродь!» Небрежно козырнул двумя пальцами поднявшийся на ноги казак. «Вы уже ужинали?» «Перехватил маленько, но не насытился». «Угу, а насытиться ты можешь только парным мясом. Ну и что за мысли лезут в мою голову? Может, составите мне компанию?» Кивнул я в сторону входа в небольшой ресторанчик отеля. «Со всем нашим удовольствием», — улыбнулся урядник, отбросив остатки своей настороженности. «Я уже заметил, что поведение казаков имеет свои особенности. С одной стороны, они не пытаются спорить ту самую грань между сословиями, но при этом ведут себя независимо, и все положенные церемонии проводят с некой долей иронии. В общем, манера поведения казачьей троицы вполне вписывается в тот образ, который создали кинофильмы и книги в моем мире. Увы, так хорошо начавшийся вечер оказался контрпродуктивным. Когда мы утолили первый голод и взялись за кружки с пивом, я все испортил своими попытками перевести разговор в мистическое русло и узнать хоть что-то из быта оборотней. Евсей тут же закрылся, так что, дабы не ухудшать положение, я попрощался и отправился к себе в номер. Казак облюбовал кресло в холле, где под недовольным взглядом метрдотеля явно собирался провести всю ночь.